Господин Есипов был рано состарившийся холостяк, добрый и пустой человек, который никакого понятия не имел о порядке, не умел ни в чем себе отказывать и чувственным наслаждением своим не знал ни меры, ни границ. Он нас употчивал по-своему. Я знал, что дамы его не посещают, и крайне удивился, увидев дюжину довольно нарядных женщин, которые что-то больно почтительно общались с губернатором. Все это были фени, матреши, ариши, крепостные актрисы есиповской труппы. Я еще более изумился, когда они пошли с нами к столу, и когда в противность тогдашнего обычая, чтобы женщины садились все на одной стороне, они разместились между нами, так что я очутился промеж двух красавиц. Я очень проголодался, стол был заставлен блюдами и обставлен бутылками. Вне себя я думал, что всякого рода удовольствия ожидают меня. Как жестоко был я обманут. Первый кусок, который я хотел пропустить, остановился у меня в горле. Я думал голод утолить питьем. Еще хуже. Не было хозяев. Следственно, к счастью, некому было заставлять меня есть. Зато гости и гостьи преневоливали пить. Не знаю, какое название можно было дать этим ужасным напиткам, этим отравленным помоям. Это какое-то смешение водок, вин, настоек с примесью, кажется, пиво, и все это подслащенное медом, подкрашенное сандалом. Этого мало. Настойчивые приглашения сопровождались горячими лобзаниями дев с припевами «Обнимай, сосед, соседа, поцелуй, сосед, соседа, подливай, сосед, соседу». Я пил, и мне был 19-й год от роду. Можно себе представить, в каком расположении духа я находился. На другом конце стола сидели, можно ли поверить, актеры и музыканты Есипова, то есть слуги его, которые сменялись, вставали из-за стола, служили нам и потом опять за него садились. В Шотландии, говорят, существовал обычай, чтобы господа и служители одного клана садились за один стол. В этом можно видеть нечто патриархальное, а тут какая была патриархальность. Сатурналии, вакханалии сии продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужин, я с любопытством ожидал, какому новому обряду нас подвергнут. Самому простому. Исключая губернатора и Бестужева, которым отвели особые комнаты, проводили нас всех в просторную горницу, рот пустой залы, и пожелали нам доброй ночи. На полу лежали тюфячки, подушки и шерстяные одеяла, отнятые на время у актеров и актрис. Я нагнулся, чтобы взглянуть на подлежащую мне простыню, и вздрогнул от ее пестроты. Сопутники мои, вероятно, зная наперед обычаи сего дома, спокойно стали раздеваться и весело бросались на поганые свои ложа. Нечего было делать. Я должен был последовать их примеру. Разгоряченный вином или тем, что называли сим именем, разъяренный поцелуями, я млел, я кипел. Жар крови моей и воображения – может быть, наконец бы утих, если бы темнота и молчание водворились вокруг меня. Самый отвратительный запах коровьего тухлого масла, коим напитано было мое изголовье, не помешал бы мне успокоиться. Но при свете сальных свеч, каляканье, дурацкий наш дорожный разговор возобновился, и другие, приехавшие прежде нас, подливали в него новый вздор. Не один раз подымал я не грозный, но молящий голос. Полупьяные смеялись надо мной, не столь учтиво, как справедливо, называя меня неженкой. одни за другим начали засыпать. Но когда последние два болтуна умолкли, занялась заря, которая беспрестанно вливалась в наши окошки без занавесок. Между тем, сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи, все колючие насекомые объявили мне жестокую войну. Ни минуты не сомкнув очей, истерзанный, я встал, кое-как оделся и побрел в сад, чтобы освежиться утренним воздухом. Так кончилась для меня сия адская ночь. Начали советоваться после заявления Вигеля, что он не хочет оставаться у Есипова, как бы утешить меня и успокоить на следующую ночь. Мансурову необходимо было спать одному. Он имел на то свои причины. Все губернаторы, бывшие и настоящие, пользуются некоторыми господскими правами. Бестужев, хотя и генерал, их не имел. Положено было поставить мне кровать в его комнате и даже занавеской оградить меня от света и насекомых. За обедом я ел как француз на обратном походе в 1812 году. Он был шумен, весел, но более пристоен, чем ужин, ибо драматических артистов с нами не было. Все они наряжались и готовились тотчас после обеда потешить нас оперой «Коза рара или редкая вещь». Играли и пели они, как все тогдашние провинциальные актеры, не хуже и не лучше. Наученный опытом, я был осторожен за ужином. Надежда меня более не оживляла, я отворачивался от поцелуев, не слушал припевов и, опричь кваса, ничего не хотел пить.